Я не хочу принуждать вас, Джованни. Как человек, я вас понимаю. Согласен. И ваш финал естественнее всякого другого. Но если другие откажутся от участия в финансировании фильма, меня ждет беда. Но пойми меня правильно, Джованни. Я вынужден тебе это сказать. Либо съемки возобновятся завтра с твоим участием, либо не возобновятся без тебя. Это пахнет шантажом. Рекомендую вам никогда не употреблять со мной слово «шантаж». Прекратим этот разговор. Остановите машину. Ты доволен? А я не желаю снимать твой фильм. Это же просто низость. Неужели ты не видишь? На низость нынче большой спрос, Джованни. А ты ведь тоже не герой. Ну скажи, положа руку на сердце, выйдешь ты на улицу в старом галстуке? Выйду. Я не чета таким, как ты. Слышали? Ха-ха-ха! И ты поедешь на работу на трамвае? Позволишь жене мыть посуду? Так вот, Джованни, или рядом с нами, или ты рано или поздно сделаешь выбор между семьей и принципами, если они у тебя еще есть. Не волнуйся, Мария. Чем дольше его нет, тем больше надежды на благоприятный исход. Я перестала понимать Джованни, папа. А потерпи, у вас будут еще дети, родишь мальчика, и все уладится. А вот и я. Боже, простите за задержку. Ох, иди ко мне, дочушка. Бабочка. Бабочка. Простите все. Когда говоришь о делах, время проходит так незаметно. Еще вина? Ну, чем кончился ваш разговор с продюсером? А ну, угадайте! А? Пора домой. Пора домой. Направо. Ничего подобного. Теперь мы будем ходить пешком. Придется привыкать. 80 человек из 100 всю жизнь ходят пешком. Привыкнем и мы. Чего ты рот разинул? Сволочи, мерзавцы! Ну ладно. Дай сюда девочку. Детка, детка, иди ко мне, иди ко мне. Скоро твой день рождения, а дедушка готовит нам сюрприз. Как хорошо. Садимся на трамвай. Карла, садись, вот так. Следующая остановка — площадь Испании. 4 года не ездила в трамвае. Нет, 5. 5. Да. Нужно иметь мужество, чтобы ездить в трамвае. И ходить без галстука. Вон! Вон, вон, вон! Я снимаю галстук в карман, в карман. Веди себя как следует. Говори тише. А я имею право говорить громко все, что думаю. Все! Все! Все! Пусть меня арестуют. Ну! Ну! Есть у нас демократия? Крешенцы, Микальи, этим на всех наплевать. У них в банке счет, а мне плевать на них. Плевать, плевать. На следующее утро, лучше бы Джованни совсем не просыпался. Так ему тяжело и плохо. Еще не открывая глаз, он постепенно вспоминает все. Сегодня начинаются съемки фильма. Без него. Ну и чего он добился? Джованни еще боится себе признаться, но от бесшабашной храбрости прошедшей ночи не осталось и следа. Голова разламывается. Ох, опять вставать, одеваться, жить. Что вам угодно? Мы хотели посмотреть эту квартиру. Да. Вот. Сеньора, эти господа должны осмотреть квартиру. Это управляющий. Сегодня же понедельник. Прошли все сроки платежа. Джованни! Джованни! Управляющий пришел. Спрашивает нас. Мне очень жаль, но мы вынуждены действовать. Но я протестую. Какая-то пустяковая задержка. Мы ждали неделю. Нам эта квартира подходит. Да, очень хорошо. Теперь мы связаны словом с этими господами и должны дать им окончательный ответ. До вечера принесете деньги, останетесь вы. Если нет, завтра просим освободить квартиру. Я никогда не требовала от тебя богатства. Это неправда. Не нужно мне богатство, только уважение, немножко внимания. А ты ведь не такой. Все хуже и хуже. Даже о Карлите забыл. А теперь обратно переезжать, как будто похороны. Такой позор! Все знакомые увидят. Ты забыл обо всем. Ты забыл о Карлите. Ты забыл, что у тебя есть семья. Бабочка, здравствуй. Ты хотел пойти со мной погулять? Покатать на машине? Да, конечно. Идем, дочка. Идем. А впрочем, нет. Я не могу сегодня. Почему? Я поеду один по очень важному делу. Джованни въезжает во двор киностудии и останавливается у павильона, где снимается его фильм. Кто-то заметил его, бросается предупредить о его появлении. Его окликает знакомая девушка. О, сеньор Джованни! Ну, какая встреча! Я же знала, что вы мне неправду сказали, что бросаете кино. А я теперь такая счастливая. Мне дали роль. Правда, небольшую, но зато хорошую. Вот видите, я своего добилась. Пошли, крошка. Твоя очередь. Джованни медленно переступает порог павильона. Все поворачиваются и с любопытством смотрят на него. Я не хотел бы в ту минуту быть на его месте. Он изо всех сил старается придать себе самый естественный вид. Он оглядывает съемочную площадку, что-то говорит помощнику режиссера, здоровается с продюсером Крещенцы. Hello, Джованни. Хотите сейчас снимать? Да. Расставляем декорации. Опускай окно ниже, ниже! Репетирую на полный свет! Здорово, старик! Вручаю тебе экземпляр нового сценария. Начинаем съемку. Свет на стену. Еще. Еще! Так. Актеры на места. Джакомо, так, Джулия. Склонитесь, у вас ведь горе. Санитар, доктор, богатый покупатель, вы вбегаете, у вас веселые лица, вы принесли радостную весть. Начинаем. Куда же ты бежишь? Куда бежишь? Не хочешь услышать приятную новость? Твой глаз уже не нужен. Да-да, тебе не нужно продавать глаз. О задатке не беспокойся, можешь оставить его себе. Ох, Джакомо, муж мой, как сияют твои глаза. В них слезы радости. Это потому, что я счастлив. Спасибо, спасибо. Спасибо! Спасибо! Я люблю бродить по Риму утром, когда только что встало солнце. Наверное, в сотый раз гляжу я на широкие площади, влажные от росы, на молчаливые палаццо, на узкие улочки, с трудом взбирающиеся на пригорок. А вот и знакомый дом на Виа Номентана. Здесь ничего не изменилось с тех пор, как уехал Джованни Маркуцци. Только в его квартире поселилась чета молодых художников. Целый день они что-то пишут и поют песни. И по-прежнему ранним утром сеньора Бонифаццо просыпается раньше всех в доме. Она открывает дверь на балкон, а в это время красавица Лючия с третьего этажа включает радио. Внимание, внимание! Вы прослушали передачу «Сеньор Джованни ставит новый фильм». Боевик известного кинорежиссера. Сенсация сезона. Эй, наверху! Заткните радио! Нет покою, ей-богу! Вы слышите? А что ж, может, он и прав, этот парень. Стоит ли будить людей только ради того, чтобы прослушать передачу о новом фильме Джованни Маркуцци? Но разве дело в фильме?